Он стоял, взволнованный своими мыслями, и, случалось, не отходил от окна, пока они не возвращались. Иногда она кидала быстрый, невидящий взгляд на его окна. И опять бежала собака, и детские голоса кричали: «Мураска! Мураска!» После завтрака он шел гулять и часто ходил в их сторону, чтобы слышать бойкие мальчишеские голоса за каменной оградой. Резиновый мяч однажды вылетел за ворота и едва не сшиб с него шляпу. Он поднял его и пустил обратно, и испытал при этом невыразимое волнение. В 3 часа он садился за инструментовку сюиты и работал до обеда, а там закрывались ставни с прорезным сердечком, и он принимался за чтение, наслаждался тишиной, одиночеством, своими воспоминаниями. И тогда, если ночь была ясная, опять выходили они пройтись перед сном. Она, старшие дочери, зять, иногда репетитор. По близорукости она не видела прорезанного в ставнях сердечка и думала, что его нет дома, беспокоилась, надел ли он шейный платок в эту свежесть и не слишком ли устает, и куда это он вышел. Он сидел у себя, ворошил в душе какие-то медлительные мысли, слушал себя, говорил себе: «Да, я вполне свободен и счастлив, но мне почему-то грустно до слез». Это было теперь почти всегдашнее его настроение. А она шла мимо твердой мужской своей походкой, не смея поднять лорнет к его окнам, посылая Богу за него какие-то дикие, страстные, материнские молитвы. Алеша носил во дворец Оппенгейма его письма, и бывало, что на полпути он встречался с дворецким, несшим письмо на виллу Бончани. Она спрашивала его, доволен ли он поваром, предлагала нового фасона абажуры, сообщала про некоего Сарасаты, скрипача, и что надо бы ему его услышать. Он писал ей о своем здоровье, о том, как он счастлив в Флоренции, о петербургских новостях, сообщаемых Модестом. 4-я симфония имела большой успех. Мусоргский, шарлатан и паяц. Был декабрь. К Рождеству они уезжали в Вену, а он в Париж. Все быстрее шли укорачивающиеся дни. Изредка по утрам выпадал снег и таял, и уже нельзя было наслаждаться теплым безмолвием ночного балкона. В письмах началось какое-то горькое, ласковое прощание, смутная надежда на повторение когда-нибудь этого волшебного месяца. Потом пришли оплаченные ею до 1 января счета господину Бончани, и накануне отъезда билет на гастроль труппы Белотти Бон. Он не был уверен, будет ли она в театре, но в антракте из своего кресла в первом ряду увидел и ее, и все ее семейство в ложах. Да, она была некрасива, и, пожалуй, хорошо, что она уезжает. Она здесь тяготила его. Все-таки весь этот месяц был отравлен страхом, что она захочет, чтобы он пришел к ней. Он смотрел в бинокль, и чувство любопытства, удивления, умиления росло в нем. Она ни разу не повернула в его сторону свое характерное лицо. Ее профиль был неподвижен. «Мне довольно того, что есть. Мне ничего больше не надо». И возможно, что это было именно так. Но эта твердость и эта доброта особенно остро беспокоили его. Он и сам не знал, что такое произошло с ним дома. Он кусал себе ногти в кровь, он рыдал, спрятав лицо в подушку. Он потихоньку выпил стакан коньяку перед рассветом и не разбудил Алешу, а кое-как один в слезах и удушье дотянул эту ночь. 4-я симфония была исполнена в Петербурге и имела еще больший успех, чем в Москве. Успех был у публики и у музыкантов, не у критики. Опять обидно и несправедливо издевался над ним Кюи. Ларош уверял, что он и без этой симфонии знал, что господин Чайковский, если вздумает, может нашуметь в оркестре никак не меньше любого композитора. В Берлине играли Франческо и вторую симфонию. В Германии им теперь интересовался не только десяток специалистов, как было в Байрейте на представлении Нибелунгов, когда с визитом ходил он к Листу, очаровательному и гордому, или как было в Париже при чуть-чуть унизительных встречах с Сен-Сансом. В Германии начиналась его слава. Этим обязан он был Гансу фон Бюлову, неожиданно в Москве во время своих концертов, прельстившемуся его музыкой, дирижировавшему бурей в Америке и Лондоне, заставившего немецкую музыкальную печать обратить на Чайковского внимание. Бюлову был посвящен фортепианный концерт, сперва посвященный Николаю Григорьевичу, но после ссоры из-за трудностей концерта у него отнятый. Та же судьба постигла теперь скрипичный концерт. Ауэр находил его неисполнимым, и Чайковский вместо Ауэра выставил в посвящении имя Бродского. Бури дирижировал и Колонн в Париже, и Чайковский бросился в Париж. Незаметно из дальних кресел партера прослушать ее в шатле. Это было мучительно и взволновало так, что он несколько часов шатался ночью по городу, пока не вернулся в отель «Мерис» с сильнейшей головной болью. Сначала показалось очень приятным видеть свое имя расклеенным на парижских заборах. Но уже накануне от волнения у него началось что-то вроде дизентерии. В концерте после реформационной симфонии Мендельсона он почувствовал, что вот-вот умрет, что сердце не выдержит такого клокотания в груди. Он боялся обратить на себя внимание соседей. Буря казалась ему до этого вещью блестящей. Теперь он услышал, до чего она не зрела, как плохо звучал оркестр, как программно было все от начала до конца и, значит, как фальшиво. Положительно, он не мог больше слушать своих прежних вещей. Злоба на себя поднималась в нем. Опричника ему было стыдно уже на премьере. В Вакуле, в последнее свое пребывание в Петербурге, он разочаровался до слез. Неужели он никогда не будет наслаждаться тем, что написал? Разучено все было очень тщательно. Публика аплодировала и свистела в меру. Он видел в ложе Надежду Филаретовну. У нее были свои виды на Колонна. Надежда Филаретовна думала о том, как и сколько Колонну предложить за исполнение четвертой симфонии. В этот раз Париж растревожил его сильнее обычного. Сам город стал другим от электрического света, нарядный, шумный, как никогда. Он помногу гулял поздно вечером и ночью по все еще праздничным улицам, сохранившим свой блеск от недавно закрывшейся выставки. Сам нарядный, в сером цилиндре, лиловых перчатках и с коралловой булавкой, воткнутой в шелковый пластрон. Театры были полны. Жизнь здесь с осени не унималась. В концертах он бывал несколько раз, прослушал Фауста Берлиоза, ходил в Пале-Рояль, но, как всегда и на этот раз, уехал отсюда с облегчением. «Орлеанскую деву» он писал с увлечением давно небывалым. Неужели, думал он, и эту оперу будет ему стыдно и унизительно слушать когда-нибудь? И придется сжимать поручни кресла и прятать в темноте зала расстроенное лицо. Он писал ее с жаром иным, чем писал Онегина. Он большего ждал от нее в сценическом смысле. Шиллер, книга Валлона, драма Барбье, либретто Мерме были им изучены тщательно. На этот раз он сам писал либретто с обычной своей небрежностью к тексту, воображая, что напишет не хуже второстепенного литератора. «Трудности», — писал он Модесту, не в отсутствии вдохновения, а, напротив, в слишком сильном напоре оного. Мной овладело какое-то бешенство. Я целые 3 дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в 1 час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо. Для сна приходилось увеличивать винную порцию. А вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк и дойдя до процесса и самой казни, она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли. Я страшно разревелся. На эту работу уходили такие силы, что порой он в изнеможении почти падал на прогулки, и приходилось вызывать коляску, чтобы везти его домой. Порою дикий безрассудный восторг охватывал его. Он садился за фортепиано и играл по черновикам, заливаясь слезами, потом выходил на балкон все в том же Клоране, где опять жил, и там дышал нежной ночью, пока не успокаивался в нем этот восторг. Он помнил, что год назад в Браилове однажды вот так же ночью в слепом восторге играл себе самому Онегина. Об Онегине из Москвы ему писали, что Николай Григорьевич и все участники спектакля от оперы в восхищении. В первый раз он прослушал его на Генеральной. Он приехал в театр прямо с поезда и в темном углу почти пустого зрительного зала слушал молодые ученические голоса, смотрел на движения, еще не отравленные театральной рутиной. Молоденькая Климентова была очень хороша, естественна и от природы наделена чудесным голосом. Остальные были не дурны. Видно было, что все, что сделано здесь, было сделано с любовью. Об этом говорил и Николай Григорьевич. И дирижировавший оперой Танеев, прослезившийся после первого действия, и Кашкин, сидевший рядом, и молча, больно жавший ему руку. К первому представлению, к 17 марта, приехал из Петербурга Антон Рубинштейн, и спектакль вышел очень торжественный. И хоть успех был самый средний, но лавровый венок на Чайковского все-таки надели, сказали ему речь и заставили на нее ответить. Больше всего аплодисментов вызвали куплеты «Трике». На этот раз бесцеремонность Шиловского и легкомыслие самого Петра Ильича ожидало наказание. Приделанный счастливый конец, Татьяна, падающая в объятия Онегина, возмутил очень многих. Тургенев, Катков требовали изменить это кощунство. И Чайковский, спохватившись, переделал всю сцену. Успех был самый средний. Печать отдала должное музыкальности и интимности произведения. Антон Григорьевич пожал плечами и, вернувшись в Петербург, объявил, что будничное либретто погубило всю оперу. Но для Чайковского суд людской сейчас уже был не тем, чем был когда-то. И то, что Антон Григорьевич его не оценил, и то, что Ларош говорил про 3 анданты подряд, мало трогало его. Он прожил больше года вдали от людей, и никаких чувств не осталось в нем к бывшим друзьям, а вместе с чувствами исчезло в нем и любопытство к ним. Сейчас все, что было в нем живого, сосредоточено было на инструментовке девы, на обработке сюиты. Человеческая зависть, человеческая тупость, как бы они ни проявлялись, почти перестали задевать его. Единственное, что по-прежнему лишало его равновесия, что доводило до припадков бешенства, это были напоминания о себе Антонины Ивановны. В Петербурге весной 1879 года она несколько раз ловила его и неожиданно даже сняла себе комнату в одном с ним доме. Как променяла она когда-то роль жертвы на роль хищницы, так сейчас превратилась во все забывшую и все простившую покорную жену. «Дорогой мой Петечка», — писала она ему и подбрасывала письмо под дверь, — «что с тобой, что ни тебя, никакой весточки от тебя нет? Уж не нездоров ли ты? Приходи, мой хороший, навести меня. Мне, впрочем, было бы очень грустно, если бы ты пришел только для того, чтобы отделаться от меня, сделав бы как будто церемонный визит. Я знаю, что ты меня не любишь, что меня мучает, терзает и не дает покоя никогда. Так ты, по крайней мере, убедись твердо в том, что ты для меня представляешь все в мире. Никакие силы не заставят меня разлюбить тебя. Относись же ко мне, хотя с сожалением. Я принадлежу тебе душой и телом. Делай со мной, что хочешь. Поговорим хоть как настоящие муж и жена. До сих пор Бог знает, какие у нас были отношения. Целую тебя бесчетное множество раз, хотя заочно. Я знаю, что ты не очень-то любишь, когда это делается на самом деле. В Знаменской гостинице очень дорого, и потому мы переехали в тот же дом, где и ты, но совершенно нечаянно. Не пугайся же, что я тебя преследую. И опять она приходила и что-то клянчила, торговалась из-за 100 рублей, притворялась, что понимает процедуру развода и согласна на нее. И несколько раз невразумительно намекала, что знает, что у Петечки роман с богатой женщиной, женщиной, которая подсылала к ней, желая от нее откупиться, с миллионершей фон Мэк. Если он бывал раздражен, он гнал ее, замахиваясь на нее, чем не попало. Если бывал в сравнительно спокойном состоянии, то высылал ей с Алексеем 5 или 10 рублей, не впуская ее в комнаты. Все равно он опять решил скрыться из обеих столиц. Ничто его не удерживало здесь. Надежда Филаретовна исподволь подготовила его согласие. Прожить у нее на фольварке в то самое время, как она будет с семейством в своем Браилове. Ласточек было так много, что в пасмурный день над рекой стоял долгий острый писк от их стелящейся стаи. С реки они мчались в сад, прятались в деревья, выносились оттуда, чертили зигзаги по дорожкам и опять, мгновенно слетевшись, уносились в пшеничное поле. Зато в жаркий и ясный день здесь бывала такая тишина, что с балкона было слышно, как бежит в траве ящерица. Ни шума, ни музыки. Таким представлялся Чайковскому рай. Только так он мог слушать себя. Он до сих пор не знал, что можно писать в саду, в зелени. Здесь все оказалось таким же устойчивым, как и в комнате. Под балкон выносился маленький столик. Столик качался. Садовый стул качался тоже. Дрожала тень листьев под рукой. Трепетал теплый воздух. И во всем этом дрожании, в этом трепете была та именно прочность, которую он всю жизнь искал. Москва была ему слишком шумна, деловита. После женитьбы она пугала его. «Маньяк я, маньяк! Никто меня не преследует. А все мне чего-то страшно», — сколько раз повторял он себе. Петербурга он не любил, правда, там жили братья Модест и Толенька. Но Мадоша с каждым годом все больше становился похожим на него. И как они знали друг друга? У Толеньки была своя жизнь. Карьера, женщины, свет. За границей. В прошлом году во Флоренции он жил в полном блаженстве. Но Италия слишком роскошна. Тянет в Рим, в Венецию. Тянет не весь куда, слишком ярко все и пестро, и великолепно. Был еще Клоран. О, это его место! Швейцарская деревушка, вечно пустующий пансион. Вот только далеко от России. Опять не то. Может быть, Каменка? Семья сестры, чудесные люди. Боб, племянник, очаровательный, обожаемый мальчик. Но что-то за последнее время изменилось в семействе Давыдовых. Стареет, болеет сестра, взрослеют дочки. Не то, что было 3 года тому назад. Само Браилово, роскошное, слишком роскошное имение Надежды Филаретовны, слишком новое, чинное и величественное, где он гостил уже несколько раз в ее отсутствие, стесняясь лакеев. Нет, лучше Симаков, лучше этого в 3 верстах от Браилова, брошенного фольварка, нет ничего. Здесь он хочет, чтобы о нем наконец забыли, пока он сам не напомнит о себе. Дом был приземистый, стар, но уютен, чистый, просторен. В саду было столько цветов, что в солнечный день это было какое-то пиршество. Пчелы хмелели над огромными клумбами левкоев, гелиотропа, роз, резиды, пионов. Направо от сада, мимо старого колодца и огородов, шла дорога низом вдоль заросшего тростником болота к крошечной рощице. Дальше росли вперемешку огромные старые ивы и тополя. И здесь была та удивительная русская болотистая полевая прохлада, из которой порою до вечера не хотелось уходить. Село, скромная церковь, белая с зеленым. За нею лес. Лес. Лес, из которого домой возвращался он уже другой, верхней дорогой. Сначала берегом реки, потом межой, сквозь поле, дотягивавшийся до самого сада. Он возвращался к себе, опять садился на балконе в кресло и вновь глядел на поле, на блестевшую закатной краснотцой реку, на дальние лесистые холмы, глядел и не мог наглядеться. Та грусть, беспричинная, сладкая, мучительная, которую он так любил и которая находила на него только в самые счастливые минуты жизни, начинала медленно как бы сжимать его, душить его, играть с ним, терзать его. Этот далекий вид, вековые в саду деревья, старый милый, отданный в его распоряжение все той же нескудеющей рукой дом, этот вечер, звуки ночи, молодой, беззащитный в звездном небе месяц, все так трогало и без того размягченное сердце. Он не то чтобы слышал, как подходит старость, но он чувствовал, как отходит молодость. Да, он думал о том, что большая часть жизни прожита, что кое-что в ней невозвратимо. Вдруг приходила мысль о том, что было бы счастьем выдать одну из племянниц, Наташу или Анну, за одного из сыновей Надежды Филаретовны, и что надо бы ей об этом написать. Он думал о ее письмах, которые здесь, как и всюду, продолжали приходить почти ежедневно, о своих ответах, которые он не умел писать без оглядки. Все старался, если письмо попадет кому-нибудь в руки, чтобы произвело впечатление, и если потомкам, то пусть и потомкам. Он думал о том, что устает иногда писать ей о себе и своей музыке, потому что недоволен собой в последнее время. Марш-миниатюр есть просто миниатюрное дренцо. Соната Бетховена, которую она ему по его просьбе прислала, расстроили его в конец. Ну, стоит ли еще писать после этого? При мысли о Моцарте слезы вставали в глазах. Где ему? Ведь это чудо, чудо. А он со своей Жанной д'Арк опять, вероятно, провалится, как провалился когда-то с Вакулой. Ундина, опричник, воевода. Да ведь это уголовные преступления, за которые стыдом предстоит казниться всю жизнь. Да что Моцарт, Бетховен, ему до Бизе, до Массне никогда не дойти. И он бросал папиросу, бросал карандаш, которым чертил что-то на книге, газете, письме. Он брался за подрубку кухонных полотенец. Это его успокаивало. Он приехал сюда в начале августа, окончив третье действие «Орлеанской девы», который любил, как всегда любил, последнюю свою вещь, в которой сомневался и в которой все-таки верил, потому что знал, что мелодия, приходящая к нему неразрывно с гармонией, есть залог настоящей музыкальной силы и правды. Теперь он работал над инструментовкой оперы. Работать он мог много, усидчиво, распределив день на правильные промежутки. Писание, обед, прогулка. В трех верстах он старался не думать об этом. Жила она, дети, гости. Там текла летняя, шумная усадебная жизнь. Оттуда иногда являлся Пахульский с нотами и журналами. Петр Ильич почти не замечал его. У него здесь была четверка лошадей и кучер. Днем он иногда ходил купаться, иногда садился в лодку с Алешей, но чаще, часа в три, запрягался шарабан, и он один ехал в лес. И туда, через лес, приезжал в плетенке Алеша со старым лакеем Леоном. Они ставили самовар, раскидывали в любимом его месте скатерть и готовили чай. Встретиться он ни с кем не мог. Он знал, что в Браилове обедают в 4 часа. Однажды Пахульский предложил привести к нему младшую дочку Надежды Филаретовны, Милочку, которой он когда-то любовался во Флоренции. «Ради Бога! Пусть все останется так, как было!» — почти вскричал он, побледнев. И на этом разговор кончился. Он подозревал, что в Браилове тоже боятся встречи с ним.